с брыканием и крокодильими слезами вытащил девочку из здания. До лужи было всего несколько шагов, но убеждать ребенка – дело бесполезное. Она наотрез отказывалась выходить из здания. Тогда он сложил вещи у выхода и, взяв мыло в руку, обхватил ребенка и понес к луже. Он плюхнул ее в воду прямо в одежде. Раздев рвущуюся девочку, он, держа ее одной рукой, начал мылить ее мокрые волосы. Процедура купания превратилась в сущую эпопею. Руслану приходилось и держать девочку, чтобы та не убежала, и закрывать рот, чтобы та не огласила всю округу своим детским криком, и отмывать присохшую грязь. Лужа была ему по колено, но он вымок насквозь. Благо, что солнце за день успело прогреть лужу, и вода была теплая. Весь процесс помывки занял час, и жутко вымотавшийся Руслан не стал одевать девочку на улице. К слову, она так и не закричала. Ее плач был тихим, хотя слезы лились ручьем. Он укутал ее в полотенце и, подхватив сложенные вещи, понес ее на руках вниз. В подвале, одев девочку в чистую одежду, он поставил ее перед собой и начал расчесывать русые волосы. Чистая девочка оказалась с очень симпатичным лицом и карими глазами. «Ну, и как же тебя зовут? Имя у тебя есть?» – спросил Руслан. На него уставился детский, непонимающий взгляд. Вздохнув, он указал расческой в сторону лавки. «Там мама. Я Руслан. Ты...» Когда он говорил свое имя, то прислонил руку ладонью к груди. А когда спросил имя девочки, то прислонил ладонь к груди девочки. «Зизи», – ответила та, даже не задумавшись. «Тебя зовут Зизи?» – удивленно спросил парень, продолжая расчесывать волосы ребенка. «Да», – кивнула девочка. «Усь, ням-ням». «Есть хочешь?» Руслан взглянул на пустую тарелку, где была каша, и вздохнул. «У меня больше нету». «Усь, ням». Девочка указала рукой на стеллаж с картонными коробками. «Ся, ням». Руслан нахмурился и подошел к стеллажу. Коробки располагались довольно высоко. Зизи бы точно не дотянулась. Полки внизу были заставлены рваными коробками. Порывшись в них, он ничего не нашел. Подбежавшая девочка указала на коробки вверху, подпрыгивала и повторяла «Ням-ням». Он вскрыл ближайшую коробку. В ней оказались коробки поменьше. Все они были защитного зеленого цвета, что выдавало в них армейское производство. Достав одну из коробок, он прочитал вслух. «Рацион питания номер 27». Когда смысл дошел до его мозга, рот наполнился слюной. Он взял сразу два рациона и пошел к столу, на ходу доставая нож, чтобы вскрыть их. Это оказались стандартные армейские рационы. Все было запечатано в жестяные упаковки, чем-то напоминающие по форме плавленые сырки. Только фольга сверху была не в пример толще и пластика не было. Руслан знал, что и как делать. Поэтому сухой спирт, железная подставка под консервы и другие мелочи не вызвали затруднений. Он довольно сноровисто разогрел гуляш на спиртовой горелке и развел в воде из лужи белый порошок. Вода окрасилась в розовый цвет и, настоявшись минуту, снова стала прозрачной. Зизи наблюдала за приготовлениями Руслана, словно заколдованная. Она стояла на табурете на коленях, навалившись грудью на стол. Она периодически комментировала действия парня, указывая на спиртовку и произнося непонятные звуки. Только когда Руслан поставил перед ней гуляш в жестяной упаковке и сунул в руку ложку, она выдала звук. «Ням-ням-ням». При этом она жадно втягивала воздух носом. Руслан тоже попробовал понюхать, но кроме трупного запаха, питавшего в комнате, ничего не почувствовал. Чтобы не было повторения с кашей, он пригрозил пальцем девочке. Зизи неуверенно и часто безрезультатно начала орудовать ложкой, поедая гуляш. При этом она периодически сердито произносила «Ось», когда кусок падал из ложки. А когда ей удавалось подцепить кусочек побольше, она говорила «Ням». Руслан не отрывал от нее взгляда. И когда Зизи пыталась залезть в гуляш рукой, резко окрикивал ее. Та надувала губы и опускала взгляд в стол. Но спустя немного времени уже вновь брала в руки ложку. Дольше десятка секунд девочка обижаться не умела. Сам Руслан разогрел себе что-то мясное. Надписей на упаковке не было. Внутри оказался то ли фарш в желе, то ли странный холодец. Он не стал разбирать, что это, так как есть хотелось ужасно. Запивали они оба из бутылки, в которой Руслан развел порошок. Вода была солоноватая и немного кислая, но выбирать не приходилось. Солнце садилось, и в дверь перестал проникать свет. Руслан достал матрас и простыни из шкафа, разложив все на полу у стола. Спать рядом с трупом на лавке совершенно не хотелось. Застилая постель, он слушал улюлюканье Зизи. Она то ли пела, то ли рассказывала, сидя на полу у тела матери. «Зизи, идем спать!» – позвал девочку Руслан. Уже тише он добавил. «Тут хотя бы не так пахнет, и воздух посвежее». «Мама, бай-бай! Зизи, бай-бай!» Девочка похлопала маму по плечу и побежала к Руслану. Он уже развесил мокрые вещи и нажал выключатель, погасив свет. Залезая под одеяло, он улегся на подушку, рукой начав что-то искать в темноте. Зизи не стала залезать под одеяло. «Ось!» – требовательно показала девочка. Когда Руслан взглянул на нее, то обнаружил, что та указывает на туфельки. «Давай сниму!» Приподнявшись в постели, он посадил ее себе на колени. Сняв обувь, он положил ее рядом с собой и выделил часть подушки. Он прикрыл ее одеялом, а сам улегся рядом, спиной к девочке. На полу, с его стороны матраса, лежал старый автомат АК-47 с деревянным прикладом. Руслан протянул руку, проверив рожок и предохранитель. Рука легла на цевьё, и он прикрыл глаза. «Ось! Ать!» – послышалось из-за спины. Он почувствовал, как к его спине прижимается девочка. Руслан открыл глаза. Он повернулся лицом к Зизи, а та, словно только этого и ждала, прижалась к нему спиной и, взяв его руку, обняла себя ею. Спустя минуту она уже посапывала, а Руслан лежал с открытыми глазами, глядя в темноту. Руку убирать он так и не решился. Спустя полчаса на матрасе под синтепоновым одеялом в обнимку сопели двое. Маленькая девочка с виду лет 2-3 и 16-летний парень. Чистое личико девочки словно слегка улыбалось, а парень обнимал девочку левой рукой. В кулаке правой руки, подложенной под голову, он что-то сжимал. Сквозь не до конца сжатые пальцы виднелся зеленый предмет. Из предмета торчал стальной узкий цилиндр. На цилиндре незамысловатым образом крепился рычаг кольцо. Бывалые бойцы, еще когда учили Руслана, называли этот зеленый шарик «Эвка». Рядом с матрасом лежал старый автомат Калашникова с пристегнутым карабином и деревянным пошарпанным прикладом, на котором было 27 засечек. Зизи сидела на полу и разглядывала автомат. Руслан, заметив интерес девочки к нему, поднял его, отсоединил рожок, передернул затвор, подобрал вылетевший патрон и положил обратно. Девочка стала тереть пальцем засечки на прикладе и делать вид, что считает их, произнеся «Ась! А!». Позже, грея на сухом спирте завтрак, Руслан думал, что чем раньше он вернется в расположение части, тем меньше вероятность залететь на ковер к комбату. Поставив на стол жестяную упаковку с гречневой кашей, он позвал девочку за стол. Завтрак повторился как по нотам. Зизи все норовила залезть в кашу руками, а Руслан ее окрикивал и снова засовывал ей в руки одноразовую ложку. После каши Руслан вскрыл маленькую целлофановую упаковку, на которой было написано «Яблочное повидло». Ни фирмы, ни яркой упаковки. Даже состав написан мелкими буквами с обратной стороны. Яблоки и сахар. Больше ничего. Когда Руслан выдавил в ложку повидло из пакетика и протянул Зизи, та сначала не хотела его есть. Вертела головой и произносила звук. Только после того, как Руслан сам попробовал его и сделал вид, что ему очень нравится, девочка сначала лизнула, а потом засунула ложку с повидлом целиком в рот. «Ось, все!» Девочка протянула пустую ложку Руслану с требованием добавки. Руслан выдавил еще, заметив, что девочка в порыве любви к повидлу надкусила ложку. После завтрака Руслан принялся собираться в дорогу. Он сложил пару комплектов детского белья и обуви, а также несколько сухих пайков простыни и, связав их в узел, закрепил на спине. Когда парень заряжал автомат и передергивал затвор, девочка снова пристала к нему. «Бах! Бах!» Девочка указала пальцем на автомат Руслана и то ли спрашивала, то ли предупреждала. «Ага, бахает он, дай бог!» – кивал Руслан, проверяя подсумок. Быстро перебрав магазины и пару гранат, он подвесил его на старый военный пояс с обычной металлической, исцарапанной и нечищенной бляхой. «Пойдем, Зизи!» – позвал парень девочку. Они вышли из подвала и уже подходили к выходу из здания, как девочка, шедшая на несколько шагов позади Руслана, догнала его и начала дергать за штанину. «Ось! Девочка мотала головой из стороны в сторону и указывала на спуск в подвал. «Надо идти, Зизи! Тут оставаться опасно!» Присев на одно колено и положив автомат рядом, приговаривал Руслан. Он прижимал ее к себе и гладил по голове. «К нашим выйти надо! Пойдем! Я повидло с собой взял!» Руслан достал из кармана целлофановую упаковку повидла, но девочка даже не взглянула на нее. Она продолжала тянуть его обратно. «Ось!» как заведенная повторяла девочка. В этот момент послышался рокот реактивного двигателя. Руслан, не поднимая взгляда к небу, подхватил девочку и автомат и нырнул в воронку в нескольких шагах от входа. Все произошло на вбитых рефлексах всего за пару секунд. «Ось! Пся! Мама, пся!» Девочка, прижатая телом Руслана, не плакала. Она с огромными от страха глазами повторяла одно и то же. «Пся! Ось, пся! Мама!» «Два! Три! Кричи, дура!» Сильнее прижимая ее к себе, кричал Руслан. Он отсчитывал секунды, за которые должны были долететь снаряды, выпущенные самолетом, если он их, конечно, выпустил. «Кричи! Уши порвет!» Руслан ущипнул девочку в районе лопатки, и та, наконец, разревелась. Сам он лежал с открытым ртом. Спустя еще 3 секунды он вздохнул. «Пронесло, что ли?» – спросил он сам себя и приподнял голову над воронкой. В этот же миг прозвучал звук первого разрыва снаряда. Он попал в соседнее здание, и осколки разлетелись по окрестностям. Голова Руслана дернулась, и он мешком упал на девочку. Взгляд тут же замер, а из виска на девочку потекла кровь. Руки обмякли, а из сжатого кулака выпал смятый пакетик с яблочным повидлом. Двадцать секунд бомбежки превратились в вечность и оставили после себя звенящую тишину, нарушаемую лишь ревом маленького ребенка. «Ось! Пся! Пся! Мама! Ось!» Это все, что можно было разобрать в этом реве. На табуретке у стола в подвале, который освещала уже тускнеющая диодная лампа, сидела Зизи. Запачканный сарафан, волосы, слипшиеся местами, лицо и руки в запекшейся крови. Она уже по второму кругу вылизывала консервные банки, которые они с Русланом опустошили вчера. В очередной раз, облизав руки, девочка спрыгнула с табурета и подхватила тот самый телефон с пола. Она подбежала к телу матери и села, как обычно, облокотившись на нее. Она зажала кнопку маленькими ручками, и телефон засветился. Не прошло и пары секунд, как он снова погас. «Мама, все!» – грустным выражением произнесла Зизи. Она немного посидела, глядя на телефон, и начала раскачиваться из стороны в сторону, запев заученный мотив. «Ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля». Она пела около минуты, после чего встала, похлопала ладошкой маму по плечу и уже серьезно произнесла. «Мама, бай-бай, Зизи, бай-бай». С этими словами она положила телефон на лавку и направилась по лестнице наверх. Идя по коридорам, заваленным мусором и кусками битого бетона, она постоянно оглядывалась и замирала, вслушиваясь в тишину. Дойдя до дыры в стене, у которой была воронка с телом Руслана, она замерла. Постояв минутку и переминаясь с ноги на ногу, она решилась. Выбежав из подвала в стене, она пулей добежала до воронки. «Ось, бай-бай, Зизи, бай-бай». Девочка, выпалив это, тут же умчалась обратно в провал здания, где зарылась под одеяло на матрасе. Руслан не стал его убирать, когда уходил. Человек в военной форме сидел у воронки с телом Руслана. У него была лысина с ладонь и седые волосы. Осунувшееся обветренное лицо со впалыми глазами и щеками и тонкой полоской губ. «Что же ты, Русик?» – негромко произнес мужчина, одной рукой пытаясь прикрыть глаза молодого парня, лежащего у воронки. Глаза не закрывались. Труп уже давно окоченел. Второй рукой он держал автомат, такой же, как у Руслана, но не такой потертый. «Говорили же тебе!» Развернув сверток, закрепленный на плече парня, он замер. В свертке были детские колготки, кофточки и носочки с парой туфелек. Все было завернуто в несколько простыней. С одного края простыни пропитались кровью, но детские вещи остались чистыми. «Что же ты, Русик, так?» Он снял подсумок Руслана и подхватил его автомат и сверток с вещами. Глубоко вздохнув, старшина поднялся и направился мимо машины к провалу в здании. Из-за руля показался мужчина средних лет. «Нашел?» – спросил он. «Нашел. 200-й», – хмуро бросил старшина, исчезая в провале здания. «А ребенок?» – крикнул в спину водитель, но старшина то ли не услышал, то ли не захотел отвечать. Он спустился в подвал и сморщился от трупного запаха. Задумчиво уставившись на матрас под ногами, он присел. Из-под одеяла торчали волосы, местами слипшиеся в сосульки. Он протянул руку и откинул одеяло. Под ним лежала девочка лет 3, очень бледная и худая. Привычных детских щек не было, а под глазами отчетливо виднелись мешки. «Жива их хоть?» – спросил пустоту старшина и попытался прощупать пульс на шее ребенка. Девочка от прикосновения мужчины приоткрыла глаза и еле слышно произнесла: «Ось». «Что же ты ела?» – спросил мужчина, оглядываясь. На полу у стола валялись вскрытые и вылизанные упаковки от консервов. Рядом с девочкой лежал целлофан от яблочного повидла, порванный и вылизанный до блеска. «Изголодалась, поди». Мужчина закинул на плечо оба автомата и, закутав девочку в одеяло, подхватил ее на руки. Поднявшись на ноги, он направился вверх по лестнице. «Имя-то у тебя есть?» – спросила старшина, разглядывая лицо девочки. «Зизи», – выдавила девочка. «Значит, Зиной будешь». Солнце давно перевалило зенит и уже склонялось к закату. Оно отдавало остатки тепла полю, которое уже наполовину было скошено. По нему неторопливо полз старенький трактор. Из-за ржавчины и разномастных деталей было трудно распознать его модель, но то, что это был Беларусь, сказал бы и несведущий в этом деле. Трактор тащил за собой самодельную косилку и периодически выпускал клубы сизого дыма. Впереди трактора шла девочка лет 9 на вид, с целлофановым пакетом в руках. Русые волосы были заплетены в косу, на ней было надето белое платье, а на ногах обычные черно-белые кеды. Она собирала щавель и складывала его в пакет. Она шла немного впереди трактора, который косил траву, и когда трактор ее нагонял, срывалась с места и убегала еще немного вперед. В какой-то момент, когда пакет девочки был наполнен почти наполовину, трактор за ее спиной остановился и заглох. Послышалось несколько щелчков, и трактор снова завелся, но косилка уже не косила. Она приподнялась над землей, и трактор начал сворачивать в сторону кустов. Девочка в припрыжку побежала за ним. Трактор остановился у кустов и заглох. Послышалось несколько щелчков, и из кабины вылез немолодой лысый мужчина за 50. Он был обнажен по пояс. На груди и плече красовались следы от ожогов. На левом виске пара глубоких шрамов. Лицо прорезали глубокие морщины. Несмотря на приоткрытые окна кабины, мужчина был весь в поту. Захлопнув дверь, он обратился к подбежавшей девочке. «Осталось что перекусить?» – спросил он, доставая из кустов еще один пакет, побольше того, что был у девочки. Еще немного порывшись в кустах, он достал две полуторалитровых пластиковых баклажки со срезанным горлышком, заполненные земляникой. «Да, молоко еще есть. Будешь?» – спросила девочка, уже копаясь в своем пакете. Она достала из него пол-литровую бутылку с молоком и протянула немолодому мужчине. Тот ухватил ее и жадно припал к горлышку, зажмурившись от удовольствия. Девочка, пока мужчина допивал молоко, сложила во второй пакет со щавелем ягоды и сунула ему в руку. Он, взяв пакет, направился вслед за девочкой, которая шла прямиком к утоптанной тропинке. Небо уже начало окрашиваться в красные тона от заходящего светила, когда они неспешным шагом подходили к дому. «Пап, а мы завтра опять пойдем?» – спросила девочка, что-то зажимая в кулаке. «Угу, нужно поле докосить и на следующий трактор гнать», – устало ответил мужчина. Девочка от этих слов заулыбалась и пошла чуть ли не в припрыжку. «Зин, ты чего в кулаке прячешь?» – спросил отец девочку. Он заметил, что она держала что-то в кулаке, а когда раскрыла его, то оказалось, что в нем сидела красная букашка с черными точками. Обычная божья коровка. «Чего держишь? Отпусти ее!» Девочка посмотрела свою приоткрытую ладошку, потом на мужчину. Посадив букашку на палец, она вытянула руку вверх и проговорила. «Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки, всем по одной, а тебе ни одной». Букашка подняла красный хитин и расправила прозрачные крылья.